Приближается утро нового дня, приближается встреча долгожданная, встреча с Господом нашим на небесах. Веселитесь, ликуйте, будет радость там. Все мы дети, все мы дети, все мы дети, все мы дети, все могущего нашего Отца. Он создатель, он создатель всего мира, всего мира. Он создал нас для себя. Все мы дети, все мы дети, все мы дети, все мы дети, все могущего нашего Отца. Он создатель, он создатель всего мира, всего мира. Он создал нас для себя. Мы любим Иисуса, мы его друзья, только он наша святость, о, аллилуйя! Его имя святое выше всех имен, и для нас дорогое все ему споем. Все мы дети, все мы дети, все мы дети, все мы дети, все могущего нашего Отца. Он создатель, он создатель всего мира, всего мира. Он создал нас для себя. Все мы дети, все мы дети, все мы дети, все мы дети, все могущего нашего Отца. Он создатель, он создатель всего мира, всего мира. Он создал нас для себя. А теперь я хотел бы сказать, если ты дитё Божие, я хотел бы, очень мне трудно сейчас говорить, я очень хочу, чтобы видеть в ваших лицах Иисуса, я хотел бы видеть вашу улыбку, радость вашего спасения. Благослови вас Бог. И очень мне хочется сейчас сказать, чтобы ты знал, что ты есть дитё Бога Всевышнего. То ли в Америке, где бы ты ни был, ты есть дитё Всевышнего Господа. Аллилуйя Богу нашему. И если Бог тебя вывел сюда, то для того, чтобы имя Господа славилось сегодня, здесь, на этом месте. Приготовлено место нам на небесах, царство вечное чиснет. В наших сердцах нам любовь и победу Господь даровал, и водитель на небо всем нам путь указал. Все мы дети, все мы дети, все мы дети, все мы дети, все могущего нашего Отца. Он создатель, он создатель всего мира, всего мира. Он создал нас для себя. Все мы дети, все мы дети, все мы дети, все мы дети, все могущего нашего Отца. Он создатель, он создатель всего мира, всего мира. Он создал нас для себя. Он создал нас для себя. Он создал нас для себя. Святой земле, здесь Господь ангел, а место свято на святой земле. Мы стоим на святой земле. Господь там, где Он, то место свято. Перед Богом предстали мы, ангелами Его славы окружены. Так прославим Бога, ты я. Это место свято от Его присутствия. Эти руки творит дела святые. Эти руки, наши руки святые, через них Господь творит дела святые. Что на этом месте ты, Бог живой, Бог дивен, Бог велик. Аллилуйя тебе! Мы поклоняемся тебе, живому Богу, сегодня, вместе с этим народом, здесь, в этой стране чужой, которую мы никогда не знали. Но мы чувствуем имя твое, мы чувствуем тебя, аллилуйя тебе! И сегодня, принимающий хвалу, прими с наших уст тебе славу и благодарение. Аллилуйя тебе, ты великий, чудный Бог. Медленная смерть, медленное умирание. Но, слава Богу, Христос жив, и есть люди, которые живут им. И мы благодарны Богу за них и за Господа, что мы вместе составляем одно тело. Я сейчас попрошу, Игорь, пожалуйста. Искал, очень долго ты правду искал. И устал. Не нашел и надежду найти потерял. Открывал тайники, испытав и обиду имеешь. Безнадежно вздохнул. Ну а правда-то все так и есть. Открывал тайники, испытав и обиду иметь. Безнадежно вздохнул. Ну а правда-то все так и есть. Искал, но лишь там, где сгустилась одна суета, где корысти страстей, жизнь людей с молотка отдана. Разве трудно понять, что и старых следов ее нет, где насилие царит и потоптанный верности цвет. Разве трудно понять, то из старых следов ее нет, где насилие царит и потоптанный верности цвет. Не вздыхай, но пойми, в неудачах твоя, друг, вина. Где за правду удел, выбрал лавры и крики «Ура!», но она на земле в унижении все так же чиста, и любовь их верна, их ты вместе найдешь у Христа. Но она на земле в унижении все так же чиста, и любовь их верна, их ты вместе найдешь у Христа. Ты искал, ты искал, очень долго ты правду искал. Ты устал, не нашел, и надежду найти потерял. Открывал тайники, испытал и обиду имей. Безнадежно вздохнул, ну а правда-то все-таки есть. Безнадежно вздохнул, ну а правда все-таки есть. Желание такое всем вместе спеть, послушать, а потом всем вместе спеть. И мы сейчас все вместе споем «Край чудес». Трудись, друг, на ниве Божьей, всей вечной жизни семена. Терпением жди желанных сходов, любви и правды и добра. Придет пора твои посевы дадут обильный урожай. Пока день светел, делай дело, других трудиться вдохновляй. Трудись, друг, будь верен в малом, и Бог тебя благословит, над многим Он тебя поставит. Богатство вам небо надели, придет пора твои посевы дадут обильный урожай. Пока день свет, делай дело, других трудиться вдохновляй. Недолог путь, что нам отпущен, к закату солнце подойдет. Смотри в день новый, день грядущий, пусть труд твой вечность перейдет. Придет пора твои посевы дадут обильный урожай. Пока день светел, делай дело, других трудиться вдохновляй. Придет пора твои посевы дадут обильный урожай. Пока день светел, делай дело, других трудиться да. Слава Господу, благословен Господь. Сегодня мы имеем слово в песне. Первая часть служения прошла слово в песне, и это есть возвышенное слово. Когда Бог хочет сказать что-то возвышенное, Он всегда готовит нам песню. Когда мы встретимся с Ним на облаках, это будет встреча происходить при одной величественной песне, когда все ангельское воинство будет петь «Слава Вышних Богу», когда все ангельское войско будет петь «Свят, свят Господь Саваоф». Это будет незабвенная музыка, которую мы сейчас не можем понимать. Мы сейчас очень мало можем понимать, но когда освободимся от тела, и когда мы примем иное тело, то тогда произойдет совершенно иное. Произойдут другие вещи. Откроем книгу Бытие, глава 48. Мы остановились, стих 6, и я буду читать 7 стиха. Да благословит Господь наше слышание. «Когда я шел из Месопотамии, умерла у меня Рахиль в земле Ханаанской, на дороге, не доходя несколько до Ефрафы, и я похоронил ее там на дороге к Ефрафе, что ныне Вифлеем. И увидел Израиль сыновей Иосифа и сказал, кто это? И сказал Иосиф отцу своему, это сыновья мои, которых Бог дал мне здесь. Иаков сказал, подведи их ко мне, и я благословлю их. Глаза же Израилевы притупились от старости. Не мог он видеть ясно. Иосиф подвел их к нему, и он поцеловал их и обнял их. И сказал Израиль Иосифу, не надеялся я видеть твое лицо, но вот Бог показал мне и детей твоих. И отвел их Иосиф от колен его, и поклонился ему лицом своим до земли. И взял Иосиф обоих Ефрема в правую свою руку против левой Израиля, Аманасию в левую против правой Израиля, и подвел к нему. Но Израиль простер правую руку свою и положил на голову Ефрему, хотя сей был меньший, а левую на голову Манасии. С намерением положил он так руки свои, хотя Манасия был первенец. И благословил Иосифа и сказал, «Бог, пред которым ходили отцы мои, Авраам и Исаак, Бог, пасущий меня с тех пор, как я существую до сего дня, ангел, избавляющий меня от всякого зла, да благословит отроков сих, да будет на них наречено имя мое и имя отцов моих, Авраама и Исаака, и да возрастут они во множестве посреди Израиля». И увидел Иосиф, что отец его положил правую руку свою на голову Ефрема, и прискорбно было ему это. И взял он руку отца своего, чтобы переложить ее с головы Ефрема на голову Манассии. И сказал Иосиф отцу своему: «Не так, отец мой, ибо это первенец, положи на его голову правую руку твою». Но отец его не согласился и сказал: «Знаю, сын мой, знаю, и от него произойдет народ, и он будет велик, но меньше его брат будет больше его, и от семени его произойдет многочисленный народ». И благословил их в тот день, говоря: «Тобою будет благословлять Израиль», говоря: «Бог да сотворит тебе, как Ефрему и Манассии». И поставил Ефрема выше Манассии. И сказал Израиль Иосифу: «Вот я умираю, и Бог будет с вами, и возвратит вас в землю отцов ваших. Я даю тебе преимущественно пред братьями твоими один участок, который я взял из рук амореев мечом моим и луком моим». Итак, Иаков объявляет Иосифу, что до прибытия его в Египет все дети, которые родились ему от его сыновей, он объявил их своими сыновьями. До пришествия своего в Египет Иаков объявляет всех сыновей и дочерей, родившихся от сынов своих, своими личными детьми. И Слово Божие дважды повторяет, что 70 душ произошло от чресел Иакова. Мы это увидим чуть дальше, и мы уже читали об этом. Когда Иаков вошел, то помимо Иосифа и двух детей, и прибавить этих трех, и получилось 70. И мы обратились, что это есть полнота. Потом эти сыновья еще рождали детей в Египте, но эти дети уже не были детьми Иакова и не считались пришедшими из чресел его. Сказано 70. Вот те, которые у вас родились до пришествия моего в Египет, это мои дети. А те, которые родятся у тебя дальше, это будут твои дети. Что этим хочет Слово Божие нам сказать? Несмотря на то, что Египет – это дом рабства, Египет – это состояние душевного человека, Египет – это тип мира, и Бог хочет спасти, но прежде чем Бог будет спасать этот Египет, Он будет спасать его через свою полноту, Ему нужна полнота. И Он говорит: прежде чем я пришел в Египет, и все то, что было до Египта, это есть 70, полнота, совет этих старейшин, которые были даны Моисею. И поэтому это есть прообраз, рожденный в Кананской земле, приходит в Египет в числе полноты. Несмотря на то, что Иосиф уже был в Египте, несмотря на то, что дети эти родились в Египте, но сам Иаков был в Ханаане, и поэтому он говорит: это дети мои. И поэтому Иосиф поклонился ему до земли. Разумеется, несмотря на величие Иосифа, несмотря на его могущество в Египте, мы здесь находим удивительное смирение перед отцом. Когда отец заявил ему, что он хочет благословить его детей как своих детей, он отошел и поклонился лицом до земли. Мы рассматривали, что это прообраз Духа Святого. Когда Дух Святой обращается к нам, иногда люди противятся молиться Духу Святому, противятся поклоняться Ему, забывая одну важную вещь, что Дух Святой сегодня находится на этой земле как личность, и Иисус как личность находится в небе. Он сидит по правую сторону Отца или же занимает положение в небе как непосредственная сила Бога, как Его правая рука, как управляющий во всем. Но все то, что Бог хочет нам передать, Он передает через этого утешителя. Он назвал его утешителем, Он назвал его Духом истины, Он назвал его личностью, которая будет помогать нам. Но люди не хотят поклоняться, они говорят: «Найди». Мне часто задают такие вопросы, иногда записки пишут: на каком основании вы молитесь Духу Святому? Мы должны молиться Иисусу. Вы знаете, если мы не поклонимся перед Духом Святым, мы никак не сможем поклониться пред Иисусом. Все то, что мы делаем пред Иисусом, мы делаем только благодаря Духу Святому. Это Он нам открыл Иисуса. Если бы не Дух Святой, мы бы не знали ни Иисуса, ни Его славного имени. И это аминь. Но люди начинают превозносить Иисуса и устраняют Дух Святой. И поэтому эти люди будут верно умирать и верно идти прямо в ад. Прямо с именем Иисуса, без Духа Святого. Иисус запрещал ученикам своим категорически говорить о Нем при своей жизни. И мы уже знаем, почему Он запрещал. Он строго запрещал сказывать им, что Он есть Иисус, Сын Божий. Почему? Он не хотел, чтобы они говорили силою своего человеческого естества. Он хотел, чтобы имя Его возвещалось силою Духа Святого. Он сказал, будете находиться в Иерусалиме до тех пор, пока не облечетесь силою свыше. И только когда облечетесь силою свыше, будете мне свидетелями. Поэтому стоит перед Ним преклониться. Вы знаете, когда вы будете поклоняться прямо личности Духа Святого и прямо говорить Ему, вы будете получать прямые непосредственные ответы. Вы можете обращаться прямо к Иисусу, но запомните, что вы обращаетесь через Дух Святой. Иисус вас не может слышать, если Дух Святой не скажет Ему об этом, если Он не передаст Ему. Он посредник, который передает все наши слова Иисусу и все слова Иисуса нам. Он живет в нас и Он живет с нами. Слава Богу! И здесь мы находим это удивительное поклонение. Дух Святой говорит, та полнота, которая есть у вас, которую вы приобрели, вся эта полнота моя, это мои дети. Запомните все то, что мы приобретем в Ханаанской земле. Ханаанская земля принадлежит Иакову. Он говорит, дети, родившиеся тебе, так как ты мой, и несмотря на то, что они в Египте здесь, но все эти дети, родившиеся в Ханаане, мои они. И я их буду благословлять. Подведи их ко мне. Иосиф, прообраз церкви. Он сам поклонился ему. И он стал благословлять Иосифа в детях. Мы уже рассматривали, что дети эти являются... Один сын называется утешение. Забытая горечь. Прошедшая скорбь. Утешение. Манассия. Второй называется двойной плод. Бог сделал меня плодовитым в земле страдания моего и дал забыть мне все. И Бог совершенно по-другому смотрел. Мы иногда не понимаем Его. Иосиф не понял в этом случае своего отца. Отец делал с намерением. Часто Дух Святой делает некоторые вещи с намерением, в наших семьях, в нас самих, с нами, Он делает это с намерением. Мы предпочитаем Манассию, Он же предпочитает Ефрема. Мы предпочитаем, когда мы найдем покой и утешение, Он предпочитает Ефрема. Двойной плод, благословение. Дух Святой – это не только Дух Утешитель. Это Дух, который благословляет и несет благословение Иисуса. Он хочет показать, что мое благословение – будет выше, и утешение хорошо, и утешением, и благословением будет благословляться Израиль. Именно два этих имя будут произноситься в Израиле тогда, когда будут его благословлять. Именем вашим будут благословлять Израиль. Так сотворит Бог тебе, как Манассии и Ефрему. Ефрем был очень многочисленным, он будет многочисленнее Манассии. Почему? Потому что его имя – благословение, двойной плод. Мы хотим от Господа утешения, когда Он нас утешает, когда мы забыли все страдания, когда мы забыли измену, которую пережили в доме Отца Своего, и когда Бог провел нас через скорби, долиною тени смертной, и когда мы поднялись в этом Египте, и когда мы завоевали этот Египет силою всемогущего Бога, то завоевание это происходило потому, что Бог Иакова был с Иосифом. И теперь сам Иаков пришел. Это был Дух Святой. Бог был с Иосифом благодаря Иакову. Потому что Иаков – это имя Бога. Иаков – это имя Бога. Авраам – это имя Бога. Исаак – это имя Бога. Бог назвал себя тремя именами. Он назвал себя Богом Авраама, Богом Исаака и Богом Иакова. И в этих трех личностях Бог сегодня действует по всему лицу земли среди народа своего. Через эти три личности, через эти три имени Бог спасает. Потому что это третья личность Иаков. Он говорит нам прямо о Духе Святом. Если Авраам является прообразом Бога Отца, Исаак является прообразом Иисуса, Иаков же является прообразом Духа Святого, который именно приносит, распространяет, который берет. Здесь он говорит Иосифу: «Я даю тебе преимущество. Я даю тебе преимущество среди братьев твоих. Я даю тебе тот участок, который я обрел из рук амореев, и я взял его мечом и луком моим». Вы знаете, просматривая Священное Писание, вы нигде не найдете, где бы Иаков брал мечом своим и луком своим землю аморейскую. Амореи – это потомки Хама, старшего сына Ханаана. Это были очень сильные люди, сильное племя. И они жили в этой ханаанской земле. Иногда амореи, иногда хананеями их называют, не так это важно. Но Иаков говорит: «Я даю тебе преимущество». То есть церкви в лице Иосифа, то есть вы уже знаете, кто такой Иосиф, что церковь все, весь народ израильский, он прообраз церкви, но Иосиф прообраз другого, он прообраз просто невесты, он прообраз первого плода, он прообраз того, кто пошел первый и завоевал, кто первый в духе принял это все и стал управляющим всего Египта. Он дает ему преимущество пред всеми. Когда земля будет делиться на уделы, то этот удел преимущественно будет, то есть дан Иосифу. Он получит по жребию и плюс получит преимущество пред всеми. У него будет в два раза больше, чем у других. Он получит тот участок, который Дух Святой непосредственно завоевал для него. То, что дети его, Ефрем и Манассия, будут завоевывать себе, это одна часть. И когда вся земля будет разделена, то эта часть будет оставлена в стороне, она не будет в дележке. И это будет отдельное, и это только по одной причине сделано, потому что он пострадал. Вы знаете, что те, которые приняли страдания Христовы как преимущество для себя, что для них готовятся такие славные благословения, и они готовятся здесь, не в небе. Они готовятся здесь, потому что ханаанская земля не прообраз неба, она прообраз Духа Святого, все то, что мы получаем здесь на земле, в благословении от Бога. Это духовное двойное благословение. Люди, которые смогут принять скорби как преимущество и благодарить за них, и победить их, и восстать в них, и стать успешными, которые в этих скорбях, будучи рабами, не имея ничего, находясь в темнице, будучи преданными, оклеветанными, заброшенными, забытыми, но оставшиеся верными Господу, но благословляющие обидчиков своих, они получат здесь на земле двойное благословение, силу вдвойне, силу мощную получат они. И прежде, нежели Господь отзовет их от этой земли, произойдет восхищение. Иосиф получит Манассию и Ефрема. И эти два сына будут благословены Духом Святым. Непосредственно сам Дух Святой будет благословлять дело Иосифа. Он будет благословлять его. Его утешение станет утешением для всех. Его успех станет успехом для всех. Но он будет стоять выше всех. У него будет всегда преимущество. И поэтому все люди, желающие иметь преимущество в Боге, вы должны приготовиться к страданиям. Вы должны приготовиться принимать клевету как привилегию, как медаль за отличие. Вы должны ее носить, вы не должны избавляться от нее. Не пытайтесь даже освободиться от нее. Всякая попытка освободиться, вы лишаетесь привилегии. Все, что хочет нам сказать это место Священного Писания и Дух Святой через него, мы можем лишиться привилегии, той, которую мы могли бы иметь, и будем потом жестоко сострадать об этом, что мы могли бы иметь. Я хочу сказать одну тайну. Запомните, чем вы больше будете иметь здесь благословений Божиих, тем больше вы будете иметь славы на небесах, тем ближе вы будете к Иисусу. Ваша близость к Иисусу будет уготована каждому из вас, мне и вам, в отличие от того, сколько мы проглотили клеветы и растворили ее. Сколько мы могли благословить наших врагов, сколько мы могли пройти долиной тени смертной и благословлять, не сломиться, не упрекать Бога, не бросать Ему в лицо вызов. Почему ты их благословил, а меня нет? Чем я хуже других, что ты им дал, а мне не дал? Почему я исповедую, а ты не исполняешь? Когда мы научимся ожидать и стоять на Божьем Слове и скажем: «Господи, я готов умереть на этом Слове. Я готов умереть, а не умерли в вере, не получив обещанного, но умерли с верою, что это мое». Их называли безумцами, сегодня их тоже называют безумцами, религиозные безумцы. Они называют безумцами вас, верующих, которые говорите: «Я имею», когда в наличии вы не имеете. Вера как раз в том-то и суть веры, что она называет несуществующее существующим, невидимое видимым. Она видит то, что не видит никто. И поэтому, когда человек объявляет веру, и вы смотрите, пройдет ли у него этот номер, даст ли ему Бог, вы сразу смотрите на его жизнь, вы смотрите сразу на его дела, вы не смотрите на Иисуса, и вы не смотрите на него через Иисуса. Потому что все, что мы получаем оправдание даром. Вы смотрите, что Бог должен дать, потому что я должен это заслужить. Вы не заслужите никогда у Бога. Мы можем принять праведность даром и потом, благодаря этой праведности веры, взять обетование Божие, стоять на них. И Бог силен этих людей избавить от греха, избавить от их характера, дать им закон Духа жизни, а он есть в каждом рожденном свыше, но не только дать, но употребить этот закон Духа жизни во Христе Иисусе. И поэтому вот здесь как раз Иосиф имеет преимущество. Вот здесь как раз невеста, церковь имеет преимущество. И я еще раз скажу, что невеста всегда церковь, а церковь не всегда невеста. Потому что слово «церковь» — это только собрание народов. Собрание народов, которые пришли верою к Иисусу. Но не все входят в невесту. Слово Божие говорит: за ней ведутся девы, подруги ее. Не все могут быть невестой, потому что не все возрастут в полную меру, в полного мужа совершенного. Потому что Бог не будет срывать незрелый плод. Ему нужен зрелый плод, он сорвет первенцев. Как я говорил, когда на дереве начинают зреть яблоки или же какая-то фрукта или овощи, то первый плод всегда дорогой. Быть может, он ничем не будет отличаться потом, когда будет сбор урожая, и когда все дерево покроется красными яблоками, или весь куст помидора станет красным. Но когда появляется первый помидор красный, все еще зеленые, это дорого. Бог говорит: давайте первое, это мне. Первенец принадлежит мне. Поэтому, согласно Священного Писания, царский покос, он был скошен. Такое видение открыл мне Господь, говорит пророк. Он говорит: я видел траву после царского покоса. Она была скошена, царский покос ушел, но он видел вторую траву, оттава, вторая, которая взошла, и он увидел на ней саранчу. Саранча, она напоминает бесов пожирающих, сатану пожирающего, который пожирает все благословение, весь успех. И пророк воскликнул: Господи, Израиль не устоит. Сохрани его. И он говорит: сохраню. Я сохраню эту отаву от этой саранчи. Она не пожрет ее. Но Слово Божие говорит: бодрствуйте и молитесь. У Луки в притче он заканчивает: бодрствуйте и молитесь, чтобы избежать всех-всех будущих бедствий и предстать пред Сына Человеческого. Царский покос не будет подвержен пожирающей саранче. Царский покос уйдет прежде, чем откроется Антихрист. И поэтому сегодня люди, принадлежащие к этой отаве, второму сорту, которые не хотят принять полноту благословения, они дети Божьи, они не хотят принять полноту, и они борются с теми, кто принимает ее. Вы не можете сразу стать, вы сперва должны ее принять, и только после принятия вы сможете. Двойной плод, слово «плод», он всегда означает посев, ожидание и работа, трудная работа земледельца и ожидание. Но когда мы с верою ожидаем и заводим наши будильники, то обязательно плод этот будет зрелым. И если Бог, как я говорил, найдет нас в противоборстве с грехом, в борьбе с характером, но в исповедании и принятии из всех его обетований, мы будем свидетельствовать их, хотя и не получили. Вы знаете, Бог и тем, и другим даст. Одни получат, другие будут свидетельствовать. И Бог застанет их за этим свидетельством. Они уйдут в первом плоде. Они уйдут в первом царском покосе. Первый сноп – это все будет Господу. И это будет невеста. Слово Божие называет ее именно невестой. Она тоже спасенная, как спасенные и другие. Иногда люди делят, я тоже делю, потому что Слово Божье делит. Оно делит невесту и спасенных. Но это не значит, что невеста – это церковь, а спасенные народы – это не церковь. Потому что все спасенные составляют церковь. И потому что невеста тоже спасенная, и спасена точно таким же способом, как и те спасенные. У невесты есть преимущество, вот в чем. Она забыла дом отца своего. Как сказал Иосиф, Бог дал мне забыть дом отца своего. Она забыла и утешилась. Она больше не скорбит. Она больше не озирается назад. Она больше не смотрит туда. Она благословила тех, кто ее принял. И больше не смотрит. И горечь у нее растворилась благословением Божиим. Когда Дух Святой прибыл, и благословение Божие пребывает на вас, горечь у вас уходит, обида уходит. Ее не может быть. И у вас остается сострадание к ним, к тем, которые оклеветали вас, поругали вас, которые извратили пути ваши. Но они не могут извратить, они извратили только своими словами, но ваш путь прям. И благослови вас. Это есть Иосиф, это есть двойной плод, это есть благословение. И повторяю, иногда мы не понимаем, но провидение Божие ставит утешение и благословение. Оно ставит благословение выше. Бог благословлял в Манассии, Бог вас утешил. И вы, быть может, радуетесь этим утешением, быть может, кто-то еще не получил полноты утешения. Но ожидайте второй плод, ожидайте Ефрема. Он Ефрема превознесет выше. То, что вы получите позже, это будет превознесено и поставлено на первое место. Хотя вначале вы получили утешение, вы забыли весь дом отца вашего, но Ефрем будет вознесен. И вы поклонитесь перед ним, перед Духом Святым. И он скажет, Бог, пасущий меня, да благословит отроков сих, и да будет наречено на них имя отцов моих Авраама и Исаака, и да возрастут они во множестве в Израиле, и ими будет благословляться Израиль. Вы знаете, я имел говорить следующую главу, но так как есть часть вопросов, на которые я хочу все-таки ответить, которые были заданы на прошлом разборе, и я не отвечал на них, сказав, что я буду отвечать на этом разборе, поэтому сегодня этот разбор будет сокращен, и мы остановимся на этой главе, конец 48 главы, и будем рассматривать 49 главу, она весьма богатая. Она предпоследняя глава, это заключительный аккорд в книге «Бытие». Поэтому мы будем смотреть ее особо. А сейчас я обращусь к вопросам. Вы знаете, я сразу зачитаю как-то первый вопрос, и хочу сразу сказать, что этот вопрос интересно задан неоднократно с этого места. Я отвечал на этот вопрос, и тем не менее, почему-то он задается заново. Мне бы не хотелось оскорблять никого, ни личности, но все-таки я зачитаю эту записку и отвечу по Писанию раз и навсегда, чтобы, быть может, прекратили задавать эти вопросы. Я думаю, что большинство 90, а быть может 90 с лишним процентов, вполне уверены в этом вопросе. Вы сейчас его услышите. Вопрос по стихам 20 главы Исхода, 8, 9, 10, 11 стих. В этих стихах изложено требование вполне ясное и отнюдь не двумысленное. Там изложено, значит, о субботе, что суббота – это вечное постановление и так далее. Вопрос, было ли оно здравым до смерти Иисуса Христа? Если да, то после смерти Христа что случилось со значением этого требования? Оно не здравое? Оно утратило силу и актуальность? Или это требование имеет иное значение и смысл? И приводится Исаия 56 глава и 58, где также говорится об этой субботе. Истинно ли это так? Верит ли тому, что элементы... Да, и о посте там говорится. Верит ли тому, что элементы поста является то, что содержится в 13 и 58 главе Исаии. Вы знаете, у евреев есть такое место Священного Писания. Апостол Павел пишет о Новом Завете и о Старом Завете. То, что было до смерти Иисуса Христа, или же до Иисуса Христа, здравым оно было. Но послушайте, каким здравым. 8 глава, последний стих, 13 стих, говорится, говоря новые, показал ветхость первого, а ветшающее и стареющее близко к уничтожению. Речь идет о законе. Теперь о каком законе? Ибо закон, это уже 7 глава, 19 стих Евреям, ибо закон ничего не довел до совершенства, но вводится лучшая надежда, посредством которой мы приближаемся к Богу. И почитаю с 11-го. Что с переменой священства необходимо быть перемене и закона. Поймите, что этот закон и суббота в буквальном смысле слова, она может открыто быть людям в буквальном исполнении не Духом Святым, но Духом обольщения, чтобы исполнять ее в буквальном смысле слова. Я не осуждаю субботников, говоря Духом обольщения, но Дух Святой не позволит себе пойти против Иисуса. Не позволит никак, потому что Иисус Господин в доме, Он является покоем, Он является величайшей субботой. И вторая величайшая суббота, равная Ему, это Церковь Иисуса Христа. В ней Бог находит покой, и она успокоит все народы. Она является субботой. И поэтому буквальное исполнение субботы утратило свое значение. Это была только тень. Закон – это тень будущих благ, а тело во Христе. Поэтому нельзя нам брать в буквальном смысле слова. Я говорю, я глубоко уважаю тех, которые искренне верят в субботу и исполняют ее в буквальном смысле, но не находятся под законом. А законом не оправдалась и не оправдается пред Богом никакая плоть. Напрасно. Мы принимаем оправдание даром. Мы получаем праведность от Иисуса, а не от закона. И поэтому мы умерли для закона телом Христовым. Закон связывает. Первый муж, с которым связывал меня закон, это мое тело, моя ветхая плоть. Закон не является моим мужем, закон является связывающим звеном. Плоть моя жива, я имею в виду не тело в буквальном смысле, а душевный ветхий человек. Если он жив, закон имеет к нему отношение. А если он умер, если я умер для закона телом Христовым, я во Христе умер. Если я живу по плоти, то закон имеет ко мне отношение. Но если я живу по духу, то закон не имеет ко мне никакого отношения, потому что он должен меня связать с телом моим. Моим первым мужем являлся мой ветхий человек, когда я родился свыше. Он был моим мужем, и я исполнял его волю. Я исполнял господство, желания, похоти и плоти. И многие, быть может, еще не освободились от этого. Но скажете, каким же путем придет освобождение? Через исповедание, когда вы поверите Слову Божию и начнете исповедовать праведность в Иисусе. Что вы умерли в Иисусе для закона, телом Христовым, чтобы жить для умершего и воскресшего. И тогда вы сочетаетесь с другим, с Иисусом. Когда вы сочетались с Иисусом, то этот закон не принадлежит вам, потому что вы сочетались с совершенством. Иисус есть совершенство Бога Отца. Вы сочетались с совершенством, а закон ничего не довел до совершенства. Потому что закон был обращен к прелюбодеям, не прелюбодействуй. Но Иисус не мог сочетаться с прелюбодеем. Иисус не мог сочетаться с вором. Иисус не мог сочетаться с убийцей. Он сочетался с подобным себе. Он сказал, это плоть от плоти моей, кость от костей моих, она будет называться мне женою, потому что взята от мужа своего. Она родилась от меня, вы рожденные свыше. Люди под законом никогда не рождались. Вы родились от Бога, у вас природа Бога, вы несете в себе эту природу, и когда живете духом, умерщвляете дела плотские, устраняете плоть, устраняете ветхого человека. Поэтому я считаю этот вопрос исчерпанным, мы много о нем говорили, и если в следующий раз будут подобные вопросы, я уже не буду их объяснять при всех. Вот. И если человек дважды или три раза подходит, я могу ему два раза сказать, не больше. Слово Божие говорит, после второго раза прекращай говорить. Пусть он остается при своем мнении. Теперь здесь говорится о посте. У пророка Исаии написано, вот пост, который я избрал. Раздели с голодным хлеб твой. Отпусти измученного на свободу. Если видишь нагого, одень его. От единокровного твоего не укрывайся. И так далее. Речь идет о любви. И здесь говорится, если тот пост такой был, каким же постом нам сейчас поститься? Вы знаете, это место не устраняет буквального поста для тела. Тело нуждается в посте для того, чтобы быть хорошим инструментом для Господа. когда мы даем тело в жертву живую, святую для благоугодного служения нашего. Когда Иисус постился в пустыне, скажите, Он что в это время в пустыне, хлеб с голодными разделял? Или Он в буквальном смысле не ел и не пил? Нет, Он в буквальном смысле не ел и не пил. И напоследок взалкал, и сатана искушал его. Сатана искушал его точно таким же местом Священного Писания. Он указывал ему на пророка Исаию и говорил, «Иисус, ведь это не тот пост, которым ты постишься. Вот пост, который я избрал. Иди с голодным, раздели хлеб. Возьми вот то сделай, то сделай». Он его искушал, но Иисус постился. И если Иисусу нужно поститься в теле, в котором не было греха, представьте себе, нужно ли нам поститься, когда в нашем теле живет закон греха и смерти. Нам нужно вдвойне поститься. Иисус сказал, придет время, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься. Поэтому апостол Павел говорит, я в постах, я в бдениях, то есть я не досыпаю ночи, я ночи провожу напролет, либо в молитве, либо в беседе. Сон убегает от глаз моих, воспаленные очи, изнеможденное тело, но он все это делал во славу Господа, потому что отпущен короткий отрезок времени, и нужно много успеть. Нужно успеть все то, что Бог определил в жизни каждого отдельного человека. И если мы успеем исполнить наше назначение, во-первых, прежде чем его исполнить, его надо понять. Большинство, 90% людей не знают своего назначения в церкви. Если бы не знали свое назначение в церкви, никогда бы не было разногласия. Никогда бы не было зависти и споров. Когда в теле каждое назначение, рука знает свое назначение, никогда не спорит с ухом. Послушай, ты, хватит, ты слушала, теперь я буду слушать. Ну как рука может слушать? Рука может осязать. Она может осязать и сказать, вот. Она может чувствовать тембр звука, если сильный звук, колебания воздуха. Но много ли она поймет о звуке? Нет, она не поймет о звуке, ухо поймет. Рука приспособлена совершенно другие вещи делать. Глаз скажет, позволь устам, я займусь теперь едой, хватит, сколько ты ел, ишь ты, сколько много съедаешь. Но у каждого члена свое назначение, и если каждый член займет соответствующую позицию правильно во Христе, в церкви закончатся беспорядки. В церкви закончится разногласия, зависти, распри, обиды, потому что нога не обижается на голову, хотя ноги опухли. Они говорят, мы уже почти не можем идти, а голова говорит, иди. Иди. И они идут, еле передвигаясь. Наконец падают, мы уже не можем нести. Ползи, раз не можешь идти, ползи. Но иди вперед. Не можешь идти, ползи вперед. И мы ползем. И мы идем, и мы падаем. Часто израненные, но мы не обижаемся на голову и не говорим, Иисус, куда ты меня ведешь? По каким тропам ты меня ведешь? Почему ты меня так ведешь? Нет, мы этого не говорим. И мы сами понимаем, когда есть цель, и мы идем, мне нужно во что бы то ни стало дойти. Вы не жалеете в это время своих ног? Никогда. Вы идете, чтобы спасти своего любимого. Вы идете, вы вышли на спасение. Если бы вам сказали, что ваш ребенок находится при смерти, и если вы придете вовремя, вы его спасете. Вы не будете спать, вы не будете есть, вы будете идти. Если упадете, будете ползти, чтобы спасти. И вы не будете обижаться, и ноги не будут обижаться, и тело не будет обижаться. И мы получаем эти ресурсы. Теперь следующий вопрос. Прошу вас объяснить подробно, что значит два места Писания. Где труп, там соберутся орлы. Я уже говорил на это место Священного Писания, апостол Павел говорит, всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса. Мертвость – это трупность. Там, где есть мертвое, там есть трупный запах. Если тело ваше мертвое, я имею в виду ветхий человек, если мертв, он будет издавать трупный запах. И слово «орлы» – это ангелы, которые при восхищении будут восхищать. Где труп, там соберутся и орлы. Орлы, ангелы, при восхищении, при гласе архангела, они восхитят только тех, у кого есть мертвость Господа Иисуса. Кто умер для себя, кто потоптал лично сам свое достоинство и свою честь, который все почел тщетою ради превосходства познания Господа Иисуса, который просто пошел за Ним, Он умер. Он умер для всего, что в этом мире, он умер для того, что в религии, он умер для самого себя, он живет только для Господа. И когда он живет для Бога, он уже ни на что не обижается. Обиды касаются, но они не побеждают его. Они приносят ему огорчение, но они не побеждают его. Это не значит, что вы должны стать дебилом и не понимать обид. Нет, вы будете очень тонко их понимать. Но вы будете подниматься над ними, вы будете скорбеть и тосковать и плакать от тех, кто наносит их вам. Вы будете благословлять их, вы будете молиться о них. Вот что сделает трупный запах. Этот трупный запах, почему он здесь назван трупным? Поймите, что трупный он только не для Господа. Слово Божие называет его запах живительный на жизнь. Когда у вас есть такой трупный запах, Павел говорит, мы носим в себе смерть. Для того, чтобы вы могли родиться свыше. Для того, чтобы вы могли родиться. Мы для вас носим эту смерть. Мы в себе носим смерть, а для вас идет жизнь. И поэтому для того, это есть благоухание приятное для Бога. Бог благоухает, и Он посылает эти ветры, это Он посылает эти скорби. Он создает такие обстоятельства для нас с вами, чтобы нас поносили, чтобы нас забыли, чтобы на нас не обратили внимания. Мы говорим, Господи, нет, у Бога все это размерено, и это привилегия. Если мы сможем, чтобы эта вода полилась на нашу мельницу, и если сможем Его прославить, где Давид Его прославлял, чтобы видеть руку Божию во всем, чтобы видеть руку Божию везде, и тогда придет успех, придет тот Ефрем, придет утешение, придет Манасия, придет Ефрем. Слава Богу! Это есть труп, трупный запах. Если вы живете духом, вы умерщвляете дела плотские, тогда будет у вас труп. Вот там и соберутся орлы для восхищения. Слово Божие прямо говорит, что орлы – это ангелы. Что Бог пошлет их во время восхищения. Ангелы должны будут восхитить нас. Каждого отдельного человека будет сопровождать ангел при восхищении. Он поведет его прямо навстречу Иисусу, на воздух. Теперь второе здесь написано «Сотворите достойный плод покаяния». Это слова Иоанна Крестителя, когда он обратился к фарисеям и книжникам, которые тоже пришли на Иордан креститься к нему. Он сказал, сотворите же достойный плод покаяния. Что такое достойный плод покаяния? Скажите, я задам вам вопрос, сотворил ли разбойник на кресте достойный плод покаяния? Конечно, сотворил. Если бы он не сотворил достойного плода покаяния, разве мог бы Иисус сказать ему, ныне же будешь со мною в раю? Нет, никогда не мог. Но сегодняшние сумасброды говорят, что достойный плод покаяния – это то, что если ты не рожал, то ты должен теперь рожать. Вот тогда достойный плод. А если ты не рожал, и потом уже рожать не можешь, и каешься, Господи, теперь прости меня, и пошел исповедуешься служителю, что вот я избегал где-то рождения, то все, ты уже не спасешься, говорит, ты в небытие попадешь. Сегодня это ведущие теологи, в институтах теологических, насколько мне известно, я не называю имен, думаю, многие из вас знают. Это теологи богословия, им присвоили степень богословия за такое сумасбродство. Вы получаете оправдание даром. Если вы можете принять его даром, это есть достойный плод. Видите ли, плод означает семя, брошенное вам. Вы никак не можете покаяться, прежде семя не будет брошено вам. Вы не знаете, когда оно было брошено. Но когда-то вы слышали о Боге. И семя это попало, прошло 10-20 лет. И, наконец, это семя дало ростки. Лучи благодати посветили на него, и дождь благословения пошел на них. И вы пришли к Иисусу. Вы приняли оправдание даром, это есть достойный плод. Вы принимаете оправдание даром по благодати его. Видите ли, фарисеи и книжники считали себя, что они праведные. Но коль весь народ идет креститься, и нам надо креститься, но весь народ шел креститься в буквальном смысле слова, почитая себя грешниками, а те приходили каяться, только вид, что они каятся, а на самом деле они внутренне считали себя, что они святые. Ну, немножко есть, но вместе со всеми, чтобы не сказали, что мы не сделали это, иначе нас не будут считать святыми, потому что весь народ почитал его за пророка, и надо было креститься от него, чтобы не потерять авторитет, чтобы не потерять престиж. И сегодня многие религиозные деятели, чтобы не потерять авторитета и престижа, впрягаются в новое движение Духа Святого, пытаются делать, но у них это как карикатура получается. Потому что он делает одно, говорит другое, и мыслит совершенно третье. Достойный плод покаяния – это значит принять оправдание даром. Это значит принять праведность даром. Это значит принять все даром от Иисуса, а потом уже жить как праведнику. Объясните, пожалуйста, место Коринфянам, 5 глава, 5 стих. Там апостол Павел пишет о человеке, который согрешил грехом блуда. То есть он имел женою своей жену отца при живом отце. Он женился на жене отца своего, и церковь не обращала на это внимания. И Павел написал им строгое письмо. Он говорит: «Я как бы находясь у вас духом, я отдаю это тело во изнемождение сатане». Вопрос стоит в том, что, как можно отдавать во изнемождение сатане? Каким образом? Вы знаете, когда вы отлучаете, не обязательно произносить «отдаю тело во изнемождение сатане». Когда вы отлучаете человека, тело попадает к сатане. До тех пор, пока человек в церкви, он член тела, и сатана не имеет права его касаться так, как он коснет тогда, когда он будет отлучен, тогда тело его будет отторгнуто от тела Христа отлучением. И тогда сатана будет иметь право касаться его совершенно другим способом. Я знаю, вы скажете: но сатана ведь и так касается нас. Да, многие дети Божии, несмотря на то, что они находятся в теле Христа, Бог допускает, чтобы сатана касался, но то совершенно другое касание. То для прославления, а то для покаяния. Это для обогащения, для славы касание. Для того, чтобы обогатиться, как обогатился Иов и тоже получил двойной плод. А это совершенно другое касание. Поэтому это равносильно проклятию. Люди пугаются слова проклятие, люди пугаются мысли вознемождения сатане. Но они не пугаются, когда их отлучают от церкви. Запомните, это все одно и то же. Это все одно и то же. Пожалуйста, объясните 1 Иоанна. Но здесь не 1 Иоанна, это в Евангелии от Иоанна написано, 3 глава, 8 стих. Здесь там написано: «Так бывает со всяким рожденным от Духа». Голос ты его слышишь, Духа, а откуда он приходит и куда уходит, не знаешь. Так бывает со всяким рожденным от Духа. И второе место Писания, Коринфянам 3 глава, 16 стих, написано, что Дух Божий живет в вас. Как совместить эти места? То есть, если он живет в нас, то другое место говорит, что якобы он приходит и уходит. Он просто пришел, погостил и ушел. Такое впечатление. Но на самом деле это не так. На самом деле другой перевод или другой источник говорит: ветер веет где хочет. Слово «дух дышит» или «веет» – это действие Духа Святого, которое не может контролироваться и направляться человеком. Наоборот, человек должен контролироваться Духом Святым и поставить себя под это дыхание Божие. Не он должен себя подставить под контроль твоего дыхания, твоей деятельности. Видите, деятельность Духа Святого здесь названа дыханием, веянием. Он веет лопатой на гумне, и он говорит: «Провеет». Вот это слово «веет», он отделяет мекину. Это работа Духа Святого, это его дыхание, он дышит. Он дышит где хочет, он знает место, где ему дышать, он находит эти места. А мы не знаем эти места. Всякий рожденный от Духа, он не может постигнуть причину и следствие. Только когда он родится к престолу, для него станет ясно причина и следствие. Для Авраама не была ясна причина, почему Бог захотел взять у него Исаака. Но когда он поверил, и когда он отдал его Богу и получил его в предзнаменование воскресшим, он понял одну важную истину позже. Он понял, он искал города, художник и строитель которого Бог. Бог перевел его с Исаака на город, художник которого строитель. Он перевел взор его с Исаака, своего единственного сына, на город Иерусалим, который матерь всем нам, на церковь. И поэтому Авраам желал войти в церковь. И он войдет в церковь, и он будет в церкви. И не только Авраам, и все пророки. Вы скажете: как? Неужели? Да. Слово Божие говорит: церковь – это царство небесное. Вы увидите Авраама, Исаака, Иакова в царстве, а себя изгоняемыми вон. Сыны царствия будут извержены вон, потому что они сыны царствия, это друзья Бога. И они войдут в это царство, они желали войти в этот город. Они не являются самим городом. Потому что наименьший в Царстве Небесном больше наивеличайшего пророка Иоанна Крестителя. Потому что тогда они не рождались свыше, Иисус не умер и не был прославлен, и Дух Святой не мог принести смерть Иисуса. Они видели ее только в образах. Поэтому, согласно Священного Писания, Дух дышит, это значит, его работа такая, что человек, рожденный от Духа, не может видеть причину его работы, где он должен доверяться ему. Овцы мои слушаются голоса моего и идут. Они голос понимают, они слышат голос. Они идут за пастырем, но не знают, куда он их ведет. Я не имею в виду конечную цель, он ведет их в небо, он ведет их в славу, но они не знают, какими путями он их ведет. Хотя они говорят, он может провести путем скорбей, лишений, но кто из вас ожидает, что именно вот это постигнет вас? Ожидали ли вы, или на вас иногда сваливается, как снег на голову, и вы разбитые, несчастные, думаете, что Бог вас оставил, покинул? Раз вы не знаете причины, вы не будете знать следствия. Вы не знаете откуда, где работает, где он дышит, то вы не будете знать и следствия, для чего он это делает, куда. И только позже вы познаете это. Он дает вам познавать, когда все это пройдет. Когда вы уже родитесь не от Духа, а к престолу, потому что рождение тройственно. От воды, от Духа и к престолу. Если бы не было оно тройственно, а было только двойственно, от воды и от Духа, и если бы это было одно и то же, то тогда причины и следствия были бы ясны вам сразу. Тогда не нужно было бы писать и говорить Иисусу, а ученикам его писать под воздействием Духа Святого. Дух Святой работает там, где хочет, а ты не знаешь. Видите, Иов тоже многих вещей не знал, но потом узнал, когда все это прошло. Когда пройдут скорби, когда закончится страдание, когда закончится разочарование, придет великая слава, и мы все узнаем. И я имею в виду здесь, на земле. Если вы узнаете на земле, вы будете более счастливыми, нежели вы узнаете это на небе. Те люди, которые говорят, хорошо, пусть уже здесь идет, как идет, но я узнаю на небе. Они не пытаются узнать. Но люди, стремящиеся к духовному росту, стремящиеся к жизни, у которых все новое, они стремятся узнать, почему это меня постигло. Я не знаю, почему меня постигло, но я знаю только одно, что Он есть Господь, и я иду за Ним, и я буду идти за Ним. Я не знаю, почему Он молчит. Он находит нужным молчать, слава имени Его. Да будет прославлено имя Господне, Он мне не отвечает в моих скорбях. Он не отвечает мне в моей болезни. Я зову, обращаюсь направо и налево и не вижу его. Но да будет прославлено имя Господа. И когда я так живу и так славлю, наконец приходит, и Бог отвечает мне. Это новое. Кто во Христе, тот новая тварь. Поэтому Дух Божий живет в вас точно так, как Дух ваш живет в ваших детях. Вы понимаете, как Он живет в вас? Дух Святой живет в каждом отдельном человеке, так как вы живете в каждом отдельном рожденном вами ребенке. В каждом вашем ребенке есть ваша природа, и вы уже живете в нем. Иаков, благословляя Иосифа, он говорит, и благословил Иаков Иосифа, а практически руки его были на Манассе и на Ефреме. А он говорит, Иосифа благословил. Точно так Бог благословляет нас, и точно так Дух Божий живет в нас, и Христос в нас живет так. Когда нам говорят, Христос во мне живет, я говорю, а как же Он в тебе живет, а как Он может там на небе быть с Отцом и здесь одновременно? Как это может быть? Ну, говорят, у Бога это возможно, они даже не думают, как это все-таки происходит. Это происходит по природе, теперь Его природа живет в вас. Отец жил в Сыне, Иисус сказал, я в Отце, Отец во мне, посмотри на меня, Филиппу, ты Отца увидишь. Но Отец все-таки в это время находился на небе. И так как Отец родил его, у него во Христе была природа Отца. У него лицо такое же, как у Отца, у него поступки такие же, как у Отца, у него слова такие же, как у Отца. Он все говорит от имени Отца и как Отец хочет. Он действия все делает так, как Отец ему сказал. В этом смысле Бог жил в Иисусе, но когда Иисус умирал, Он все-таки был там, но Он показывал и на кресте природу Отца. Мы думаем, что его природа – это только могущество, мощь и власть, но мы не видели, что его природа – великое смирение. Умирать тихо, не злословить злословящих, а молиться за них. Это тоже его природа. Иисус сказал, посмотрите на меня. Теперь Иисус говорит, если кто-то хочет увидеть меня, пусть смотрит на вас. Я ухожу, теперь вы мое письмо, вы мой свет, вы столб утверждения истины, как послал меня Отец, так и я посылаю вас». Следовательно, в таком смысле Дух Святой живет в каждом рожденном. Во время рождения природа Бога в вас. Теперь эта природа начинает расти. И когда эта природа растет, то начинает отображаться слава Божия. Потому что эта природа жаждет образа. Эта природа льнет к Богу, она ненавидит мир, она не хочет этого мира, она устала в этом теле, она устала под гнетом этого тела, она стремится выйти из тела и водвориться у Бога. Но если еще не пришел черед, она хочет исполнить, по крайней мере, назначенное служение, она хочет жить духом, она хочет умерщвлять дела плотские. Это Божья природа, и это есть Дух Божий живет в вас. Вот это и есть Дух Божий живет в вас. А в этом стихе сказано «работа Духа Святого». У Коринфян сказано «Дух Божий живет», это его природа, а это работа Бога, дыхание уже Духа Святого, работа Духа Святого. Еще одна записочка, брат, и мы просим, объясните, пожалуйста, детально, из чего состоит дух, душа и тело, члены церкви. Галя и Стасик, благодарим за объяснение. В общем, очень редкие члены пишут свое имя. Вот. Многие желают оставаться инкогнито, но некоторые пишут, я просто не зачитываю иногда имена, но очень мало. И я благодарю этих людей, которые могут даже поставить свои имена, и благодарю тех, которые не ставят. Не смущайтесь, не обязательно ставить имя свое. Что я могу сказать? Именно человек состоит из духа, души и тела. А из чего состоит дух, душа и тело? То есть человек, наоборот, нужно вопрос поставить. Человек состоит из духа, души и тела. И все это не одно и то же. Непросвещенный разум говорит, дух и душа – это одно. Мы об этом вопросе говорили и разбирали. Я очень вкратце сейчас скажу, и мы будем заканчивать наше служение. Так как Бог тройственен, то Он создал человека подобного себе по своей природе. У него есть дух, у него есть душа и у него есть тело. И поэтому все три лица Бога – дух. Все три лица. Но после воплощения Иисуса теперь одесную престола, одна из личностей этих троих, приняла тело. Сперва приняла тело непрославленное, но без греха. Теперь это тело через смерть и воскресение прославилось. И вы не смогли бы его узнать, оно не будет подобно этим телам. Оно будет совершенно другое, но все-таки тело. И Бог нам даст точно такое же тело, которое Он дал Иисусу. После воскресения прославленное тело. До этого он не имел прославленного тела. Для того, чтобы иметь прославленное тело, надо пройти смерть и воскресение. То, так как человек состоит из духа, души и тела, то есть назначение или есть природа, или есть как бы у каждой инстанции или субстанции человеческой существует свое назначение. Допустим, дух человека состоит из трех субстанции, будем говорить, согласно Писанию. Он состоит из того места, где Бог живет в нем. Когда Бог живет, Он живет только в духе человека, но не во всем его духе обитает Он. Он обитает в одной из частей духа, в одной из третьих этих частей. Три части духа, и в этой третьей части Он обитает. Написано, поклоняющиеся должны поклоняться Богу в духе и истине. Ибо Бог есть дух, и совокупляющийся с духом, с Богом, есть один дух с Господом. Вы не телом совокупляетесь с Ним, а духом вашим. И именно соприкасаетесь с той частью духа, где есть поклонение Богу. Это наивысшая часть в нашем духе, наиблагословеннейшая часть в нашем духе. Во время этого поклонения, где мы поклоняемся, Бог запечатлевает свои слова в нас. Это принадлежит к духу. К духу также принадлежит передача информации на любые расстояния. Мы можем назвать это интуитивный канал, которого нет в Слове Божьем. Слово Божье называет его «серебряная цепочка». Слово Божие его называет оком. Если око ваше светло, то все тело ваше светло. Вот это интуиция или же сотрудничество, или передача из духа в душу, в разум наш. Дух передает через интуитивный канал в наш дух информацию, которую Дух Святой запечатлел. Он всегда запечатлевает какую-то информацию. Мы не можем иногда распознать наше око, это серебряная цепочка. Этот канал, он у нас не упражняется, мы не знаем, как его упражнять. Он не работает у нас, и поэтому мы вынуждены слушать других и учиться до тех пор, пока будет упражняться это помазание. Апостол Иоанн называет эту серебряную цепочку помазанием. которое внутри нас. И оно не ложно, и оно учит вас. Другими словами, Священное Писание называет его помазанием внутри, Екклесиаст называет его серебряной цепочкой, и Иисус называет его оком. Павел называет его дух ума, чтобы нам обновиться духом ума нашего, чтобы нам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. Это вторая часть духа. И третья часть – это часть, которая оправдывает и судит в духе нас лично, и которая контролирует все. Это совесть. Вам кажется, что вы правильно сделали. По разуму, правильно. Вы вполне правы, что вы это сделали. Но совесть внутри начинает осуждать вас и говорит: нет, ты не прав. Ты не должен был так делать. Но ты говоришь: ну я же прав, это же мое законное право, и я отстаивал мое законное право. Совесть говорит: ты не прав. Значит, дух состоит из совести, он состоит из той части, которая передает информацию нам, которая общается с Богом и ловит другую информацию. Бездна бездну призывает голосом водопадов своих. Дух с духом человека может соединяться именно посредством вот этой части духа. И одна часть поклонения. Вот из чего состоит дух. Из чего же состоит душа и что входит в обязанности души или ее работа, ее функции? Функции души – это эмоции, это разумная часть и волевая часть, тоже три части. Разумная, волевая и эмоциональная. Разум повелевает, воля исполняет, а эмоции как раба, как рабыня. Они должны быть обузданы волей, а воля должна руководиться разумом. Если воля не руководится разумом, а руководится эмоциями, и эмоции обуздали, тогда мы идем прямо в ад. Мы не идем к Богу, мы идем в ад. И тогда действительно закон идет прямо против нас и говорит: ты прелюбодей, ты блудник. Потому что эти похоти, воюющие в нашем теле, вот эти похоти, которые воюют в нашем теле, они могут управляться только как? Уздою воли нашей. А воля должна в то же время подчиненной быть разуму. А разум должен быть подчинен духу ума. А дух ума уже контактирует непосредственно с той частью духа, в которой обитает Дух Святой. Это все находится в теле. И через тело все это проявляется, через нашу мимику, через наши слова, через наш тон, через наши действия. Вот это есть дух, душа и тело. Тело не имеет уже непосредственно какие-то особые три части отдельные. Все это находится в теле, и тело само находится как бы храмом, как бы домом души и духа. Потому что вы не можете душу проверить, эмоции, как вы их проверите, они же, ну, их нельзя пощупать, вы только их чувствуете. В теле не проявляется, лицо побледнеет или покраснеет, появится пена, зубы начинают стучать. Дрожь пробивает, и вы видите, что с душой что-то творится непонятное. Вы не можете взвесить эту злобу, не можете измерить ее линейкой, но тем не менее это в душе происходит, в эмоциях. Вы чувствуете разумную мысль, и у вас есть воля, вы силой воли подавляете, заставляете себя делать то, что не хотят эмоции. И вам это трудно, и вы все эти части понимаете, они у вас есть, и все они к душе принадлежат. Поэтому вот это все коротенько, что я могу сказать. Мы говорили об этом, и, быть может, будем вскоре говорить, когда начнем заново разбирать начатки учения, к чему принадлежит эта мысль. Там мы будем разбирать, и разбирали ее уже один раз подробно. А теперь мы будем молиться. У нас здесь еще некоторые нужды здесь есть. Дорогая церковь, я получила звонок из бывшего Советского Союза с просьбой: пожалуйста, помолитесь за мужа моей сестры, чтобы Бог помог ему оставить грех пьянства. Благодарю, сестра, в Господе. И еще одна записочка. Прошу вас попросить Бога о моей знакомой. Она лежит в больнице с какой-то болезнью. Здесь я не могу прочитать, не так важно. Если есть еще нужды устного порядка, пожалуйста, заявите, и мы все вместе будем молиться о них. Да, пожалуйста. Хорошо, будем молиться за сестру. Проблема со здоровьем. Хорошо. Еще у кого, друзья, нужды какие? Неважно, какого они порядка, в какой области. Бог отвечает на все нужды и желает отвечать. Тогда мы сейчас все вместе встанем и призовем имя Господа Бога, чтобы Он помог в нуждах которые записаны на этих письменах, а также которые были сказаны. Он был свидетелем этих нужд, и Он хочет их исполнить через наши молитвы. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, прославляя Твое могущественное и славное имя, мы благодарим Тебя за этот час пред лицом Твоим, который мы имели. Мы могли прославлять Тебя и поклоняться Тебе и слышать Слово Твое. Мы благодарим Тебя, наш великий Бог, за могущество Твоей десницы. Мы поднимаем эти нужды пред лицом Твоим, которые были заявлены. Боже, они были заявлены перед Церковью Твоею и пред Тобою. И ныне Церковь Твоя единодушно просит Тебя о том, чтобы все эти нужды были решены Тобою. Потому что Церковь хочет их решить, и она дает свое согласие. Ты сказал, и Дух, и Невеста говорят, приди. И мы молим Тебя, приди и яви мощь Твою и силу Твою в этих нуждах. Исцели больных, и яви милость Твою, чтобы люди могли освободиться от греха, каким бы он ни был, во имя Иисуса Христа. Сатана, я запрещаю тебе прикасаться к этим проблемам. Да будут разрешены эти проблемы силою Бога Святого Духа. Во имя Иисуса Христа да произойдет полная победа и да прославится Сын Божий в церкви Своей, по молитве Ее. Мы благодарим Тебя за это служение, наш великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. А тому, кто действующую в нас силой может сделать несравненно больше того, о чем мы просим или помышляем, тому слава в церкви, во Христе Иисусе, во все роды и веки. Аминь. Служение наше закончено. Иисус, пути утомлен, к себе тихо подходи. Пылью зноем дня изнурен, он к колодцу с водой спешит. Но воды черпнуть было нечем, он сел у колодца и ждал. И вдруг из Самарии женщина за водою к колодцу пришла. Иисус попросил воды, но она сказала в ответ: ты же сам Иудея у нас, никакого общения нет. Иисус попросил воды, но она сказала в ответ: ты же сам Иудея у нас, никакого общения нет. И тогда Иисус говорит: ты не знаешь, что есть дар Божий, и что тот, кто просил воды, не простой человек, прохожий. Я могу воды живой дать тем, кто воду земную пьет. Но попив, скоро жаждет опять, а когда ее нет, умрет. Но ту воду, которую дам, будет пить и не будет жаждать, и тот станет источником сам. Той воды я желаю вам дать. Но ту воду, которую дам, будет пить и не будет жаждать, и тот станет источником сам. Той воды я желаю вам дать. И еще Иисус говорит этой женщине о спасении, и грехи он ее обличил, и рассеял ее сомнения. Самарянка к народу пошла о Мессии сказать всем людям, и к учителю их привела, и для многих Христос стал другом. И теперь через много веков льется щедро вода живая, эту воду дает Христос, и ее он пить предлагает. И теперь через много веков льется щедро вода живая, эту воду дает Христос, и ее он пить предлагает.